Глава 7. Бикбаев шагнул в ревущий черный проем двери последним. Одно дело, когда ты упругими шагами взлетаешь на верхнюю площадку парашютной вышки, чуть ли не с высоты птичьего полета смотришь на раскинувшийся под тобой город, потом с замиранием сердца делаешь короткий шаг, затем провал, мягкий рывок, и ты плавно опускаешься на землю. Оказывается, до обидного близкую. Кругом шумит парк культуры и отдыха. Звучит музыка. Теснятся тележки с мороженым и газировкой. Гуляют степенные, отдыхающие, веселые стайки молодежи и ребятишек. Ты отстегиваешь лямки подвесной системы и, ловя на себе затаенно восхищенные взгляды девушек в веселых крепдышиновых платьях, незаметно втягиваешь живот и расправляешь плечи. На груди, естественно, комсомольский значок БГТО на красивой цепочке и ворошиловский стрелок. Орел! И совсем другое, настоящий боевой прыжок в тылу врага. Нет, внизу, в беспроглядной темноте, ни партизанских костров, ни тем более веселых девушек и музыки. Там может оказаться и озеро, и болото, и лес. А если штурман ошибся хотя бы на минуту-другую в расчетах, то внизу вполне могут встретить и тигроловы из СС, и прочие ягд-команды, спецы по уничтожению английских и русских парашютистов. Бравые ребята в пятнистых комбинезонах с неутомимыми собаками на поводках могут тихо спеленать неудачливого десантника, а могут и без особых затей просто расстрелять еще в воздухе, привычно взяв упреждение на два корпуса. Шум ветра и мерзкое ощущение свободного падения, когда внутренности вместе с сердцем то подкатывают к самому горлу, то проваливаются куда-то в пятки, а в мыслях мелькают всякие гадости вроде «сейчас шмяк» и «мокрое место», прервался тугим рывком раскрывшегося парашюта, и Бикбаев, привычно глянув вверх, убедился, что с куполом все нормально. Расплавился полностью, и стропы не перепутались. «Так, а остальные где?» «Ага, раз, два, три... все!» Четвертое смутно белеющее пятно — парашют грузового контейнера. «Пока все по плану. Гуд, Маня. Пора». Командир сгруппировался, напружинил чуть согнутые ноги и по-новому перехватил лямки парашюта, скрестив руки перед лицом. Если внизу лес, то встретить могут не только мягкие лапки елей, можно и на добрый сук напороться. Земля, как обычно, выпрыгнула навстречу внезапно. Купол зашуршал, заскользил по ветвям деревьев, затрещали какие-то кусты, и ноги неожиданно мягко ткнулись в слой мха. Ну, слава Аллаху, ноги целы. А могли бы и на камни. Бикбаев прислушался, затем резкими рывками сдернул предательски белевший в лесном мраке купол и свернул скользкую ткань в тугой комок. Вновь прислушался. Вроде справа легкий шум. Командир растянул губы и очень похоже изобразил тревожный писк мышки, почуявшей вблизи страшную лису или иного врага, вроде еще более страшной и беспощадной совы. В ответ раздался такой же тихий писк. Из полутьмы неслышно вынырнул Титаренко. Еще через пару, отчего-то вдруг томительно тревожно растянувшихся минут, к месту сбора также тихо пришел взмокший Пахомов, тащивший на плече грузовой контейнер. Белогорцеву пришлось ждать минут 10. Радистка подошла чуточку прихрамывая, виновато взглянула на командира группы и тихо, почти шепотом произнесла: «Ребята, парашют за сучки зацепился, высоко, еле сорвала, и нога что-то». «Идти-то можешь?» Также тихо спросил Бикбаев и после торопливого кивка Белогорцевой опустился на колени, прикрылся плащ-палаткой и, раскрыв планшет, скользнул фонариком по уже выученным наизусть линиям. «Так, мы сейчас вот здесь. До усадьбы километра полтора-два. Прячем мой купол, разбираем грузовой и вперед. Так, первым идет Поп, потом Титаренко и Лиза, я замыкающий. Кто наступит на сухой сучок, пусть лучше сразу вешается. Все, пошли». Частенько мы путаем понятия разведчики и диверсанты, а то и складываем их вместе, хотя задачи у них абсолютно разные. Считается, что разведчики проникают в тыл врага, режут, стреляют там всех подряд, а когда слегка утомятся, то хватают на плечо зверски матерящегося языка генерала и, героически отстреливаясь, торопливой трустой возвращаются к своим. На деле же высшим пилотажем войсковой разведки считается незаметное проникновение в тыл врага, выполнение задачи по сбору информации, добыванию языка или другой какой работы, причем все это необходимо бесшумно, без единого шороха и выстрела, и возвращение к своим без малейших потерь. То же и у диверсантов. Проник, взорвал, вернулся без потерь. Вот только война — это не учение на песочке в командирском ящике. Солдат хороших и по-настоящему толковых в армиях бывает не так уж и много. В разведку отбирают лучших, и все равно нужны годы, чтобы подготовить аса, мастера, настоящего матерого волка. А этих лет, как правило, никогда не хватает. И часто из разведвыхода возвращаются не все, бывает никто. Одна из самых страшных вещей на войне — рукопашная. Когда лицом к лицу, грудь к груди, когда в ход идут и автоматы-пистолеты, и ножи, и саперные лопатки, и просто руки-ноги, и зубы. Но еще страшнее, когда на нейтральной полосе судьба сталкивает две разведгруппы с разных сторон. Матерые волки сталкиваются нос к носу и, яростно хрипя, начинают резать и рвать друг друга. Молча. Без всяких «мать вашу, падлы», «Шайзе» и «Ферфлюхтер Вольфен», и выживают далеко не все. Бывает никто. Окраина поселка начиналась практически сразу за оборвавшейся опушкой леса. Аккуратные добротные дома и хозпостройки ничем не напоминали расхристанные усадьбы российских крестьян. Никаких сломанных заборов, прохудившихся и покосившихся крыш, никаких куч навоза, старых досок и прочего хлама. С первого взгляда было видно. Живут здесь люди зажиточные и хозяйственные. Живут прочно. Сараи и те многие сложены из камня валуна. Крыши домов под железом. Своя земля, дом, хозяйство. Все строилось, устраивалось не на один день, год. На века. Вон его дом. Бигбаев рассматривал в бинокль окна дома, потом скользнул взглядом по хозпостройкам. Ага, хомут висит на стене сарая, значит, все чисто. Подходим к дому. Там для Белогорцевой работа будет. Вперед! Сказал бы мне кто еще вчера, что моя жизнь от старого хомута будет зависеть, еле слышно проворчал Пахомов, на что Бигбаев свирепо ощерился и чиркнул ладонью по горлу. «Яволь, херр Унтерштурмфюрер! Да все, все, молчу!» Совершенно бесшумно Белогорцева подключилась к телефонной линии, приложила микрофон к уху и несколько минут слушала, что же происходит в доме. Радио слушает, ходит по дому, что-то говорит сам с собой. Еще минут через пять Лиза уверенно шепнула командиру: «Один он в доме. Точно один. Тогда звони давай». Белогорцева набрала номер на своем агрегате, напоминавшем обычную монтерскую трубку с диском и крокодильчиками-зажимами, дождалась, когда хозяин снимет трубку, и милым голоском осведомилась, нельзя ли пригласить к аппарату фрау Берг? На что хозяин дома по-европейски сдержанно ответил, что весьма сожалеет, но ничем юнгфрау помочь не может. Никакой фрау Берг здесь нет. Вероятно, юнгфрау ошиблась номером. Порядок. Можно идти. Командир опустил бинокль, в который наблюдал за окнами дома. Беленькие занавесочки были задернуты неплотно, и Бикбаев отчетливо видел, как мужчина вполне спокойно подошел к телефону и разговаривал. Рядом никого не было. Во двор дома вошли двое в форме Waffen-SS, уверенно поднялись на высокое крыльцо под островерхим навесом и негромко постучали в дверь. Вскоре за дверью послышались неторопливые шаги, и слегка удивленный голос спросил: «Кто здесь?» «К нам поступил сигнал, что вы не сдали радио, вопреки приказу властей». «Господа!» — голос звучал уверенно и спокойно. «У вас неверная информация. Свой Blaupunkt я сдал еще в июне. Вы можете войти и удостовериться». Дверь с легким скрипом распахнулась, и на крыльце появился немолодой худощавый мужчина с пышными кайзеровскими усами. Пытливо глянув на незваных гостей, молча кивнул, приглашая в дом. Пахомов, немало не смущаясь, уверенно проскользнул мимо хозяина, мигом проверил все комнаты и, возвратившись, кивнул Бикбаеву: «Чисто». Титаренко напряженно всматривался в смутно темневшие на фоне зарождающегося серенького рассвета силуэты домов и, нервно сжимая в руках автомат, ждал условного сигнала. Или чего другого, когда тишина взрывается выстрелами, криками и лаем собак. Наконец, в полутьме пару раз мелькнул зеленый свет фонарика. Титаренко тихо выдохнул с нескрываемым облегчением и шепнул связистке: «Все нормально. Идем». Вот это план концентрационного лагеря. Это территория завода. Тут казармы солдат и комендатура. Комендант — капитан СС. Но охрана набрана из обычных солдат вермахта. ССовцев там очень мало. Хозяин явочной квартиры расстелил на столе с истинно немецкой тщательностью вычерченный план просткенского лагеря. «Теперь о вашем объекте. Наши товарищи говорят, что его...» Слова хозяина прервал негромкий, но отчетливый шум подъехавшей машины. Пахомов, наблюдавший сквозь занавески за улицей, увидел, как у соседнего дома остановился угловатый автобус с зашторенными окнами. Дверь автобуса распахнулась, и двое в штатском торопливо направились к соседнему дому, из которого уже выскочил хозяин и что-то начал говорить, горячо жестикулируя и показывая на дом, в котором скрылись ночные гости. Пахомову на какой-то миг даже показалось, что селянин показывает пальцем именно на него, хотя ничего увидеть сквозь занавески, да еще и в полутьме, тот, естественно, не мог. «Герр Унтерштурмфюрер, кажется, у нас новые гости». Пахомов, не отрывая взгляда от автобуса и троицы, расстегнул кобуру Вальтера Р-38 и поудобнее перехватил автомат. Бикбаев поднял тяжелый и неприятный взгляд на хозяина. Тот испуганно замотал головой из стороны в сторону и быстро-быстро зашептал какие-то оправдания. Командир нарочито медленно сложил листок и положил план в карман. Затем скользнул к окошку и встал с другой стороны, прижимаясь к косяку. Осторожно выглянул во двор. «Тихо! Не паникуй раньше времени!»